придется, пьем, что придется, все, что горит, а снег все летит, заметает следы, что оставил колдун страны Оз. В белоснежном халате диагноз рак мозга, машина шоссе, ветер с моря стук в дверь. Открываю Господь с кинокамерой через плечо и еще, ой-ой-ой. Ходит по улице пьяный мужичок, у мужичка со спиной волшебный рюкзачок, а загадка проста, в ней смысла на грамм вкурил. Убей себя сам. Вставляет, такое бывает почти что всегда. Из крана вода ржавой рекой заполняет, похмелье безделье гоняет по кругу последний альбом от последнего друга, который ушел с твоей последней подругой. Дышать все сложнее и горячо. И еще, ой-ой-ой, ходит по улице пьяный мужичок, у мужичка за спиной волшебный рюкзачок, а загадка проста, в ней смысла на грамм вкурил. Вкурил, убей себя сам. Волшебный рюкзачок, а загадка проста, в ней смысл.